Ihr müsst euch diesen unharten Zwang beugen! Блюдзаугер, вампир. Гражданское население столицы, измученное битвой за Берлин, которая длится непрерывно с конца 1943 года, весьма скептически относится к возможности победы Рейха. Берлинцам уже грезится вторжение и возмездие союзных армий. Их преследует страх перед гестапо, ужас перед падающими английскими бомбами и навязчивые мысли о неизбежном приходе русских. Времена, когда берлинцы доверяли своему гауляйтеру Геббельсу, отошли в прошлое. Теперь он для них не более чем огородное пугало. Жители Берлина и его окрестностей самовольно убивают попавших им в руки английских авиаторов, ругают американцев, инстинктивно ненавидят большевиков, но при этом знают, что вовсе не русские разрушают камень за камнем их исторический город, хотя, по мнению многих, именно русские, в конце концов, выиграют войну. Всеобщий гнев концентрируется на человеке, которого еще недавно называли любимым фюрером, зодчим, а теперь все чаще и чаще именуют вампиром. Новое прозвище восходит к реплике некоего журналиста, который, просматривая в газете страницы с извещениями о погибших на фронте, выразился по этому поводу так: «Фюрер питается кровью солдат, наших сыновей». Берлинские заводы, изготовлявшие угольные брикеты, уничтожены, как и большие радары, как и центральный пункт противовоздушной обороны. В последнем коммюнике вермахта прямо говорится: бомбардировка Берлина есть прелюдия к вторжению. На министерство Геринга упало 11 бомб. Люди сгорают живыми на станциях метро, на бывший Гогенцоллерн-дамм, переименованный в граф фон Шпее-аллее, остался неразрушенным всего лишь один дом. Лейпцигер-штрассе, в недавнем прошлом чуть ли не самая оживленная из берлинских улиц, превратилась в зияющий кратер. Во время бомбежек там прячутся люди, как в 1914-1918 годах прятались в траншеях, по замечанию одного ветерана. Здание редакции газеты «Фелькишер Беобахтер» окружено легким ограждением с пояснительными надписями «Осторожно, не разорвавшийся снаряд». Один служащий обнаружил на своей пишущей машинке оторванную по локоть руку английского пилота, розовую руку с растопыренными пальцами в совершенно целом рукаве. Это произошло в редакции «Ангрифа», другой нацистской газеты, где во время налета во всех помещениях выбило стекла. В результате ковровой бомбардировки французского собора погибли все верующие, присутствовавшие в тот момент на службе. Отель «Кемпински» был разнесен на куски. В одном из его боковых коридоров уже добила раскаленным оставшиеся в живых люди в течение нескольких секунд, пока не прервалась телефонная связь, напрасно умоляли, чтобы в них выстрелили из пушки и таким образом избавили от мучительной агонии. Около Адлана полицейские разгоняют толпу, пытающуюся прорваться в бомбоубежище отеля. Этот бункер, как и сам отель, предназначен исключительно для высших чиновников и иностранцев. Едва кончается одна воздушная тревога, начинается вторая, затем третья. Однако грабежей в городе нет. Во-первых, берлинцам не свойственно стремление воспользоваться чужой бедой, а во-вторых, зачем? Ради чего они стали бы грабить? В нынешние времена многие, напротив, проматывают все, что имеют. Геббельс придал широкой огласке следующее высказывание Сталина: «Зверь смертельно ранен, но еще опасен. Он должен быть добит в собственном логове». Воспринимают ли берлинцы Сталина как кошмар? Возможно, они будут его так воспринимать завтра. Но сегодня, сейчас, реальным кошмаром для них является Гитлер, вампир.